Устроились в одеялах на крыльце и смотрели на улицу. Так сидели довольно долго. Пытался объяснить мальчику, что никаких трупов, закопанных во дворе, нет и быть не может. Но тот не хотел слушать. Заплакал. Чуть погодя, сам начал верить, что страхи мальчика оправданы. Давай посидим. Даже говорить не будем. Вошли в дом и заново его осмотрели. Нашел пивную бутылку и старую потрепанную занавеску. Оторвал от нее кусок и пропихнул его в бутылку разогнутым крючком от вешалки. Ну вот, теперь у нас новая лампа. На чем она будет гореть? Я нашел немного бензина в сарае и масло. Я тебе покажу. Хорошо. Пошли. Все будет хорошо. Клянусь. Но когда наклонился к мальчику и заглянул под одеяло, то сильно испугался. Что-то в сыне надломилось. Навсегда. И уже никак этого не исправить. Вышли из дома и пошли к сараю. Поставил бутылку на скамейку, достал отвертку. И в одной из банок пробил отверткой дырку. А потом еще одну, чтобы масло лучше вытекало. Вытащил из бутылки фитиль. Наполовину заполнил ее маслом. Тяжелым, тягучим от холода и длительного хранения. Отвинтил крышку на канистре. Из пакетика с семенами свернул воронку. Долил бензина в бутылку. Пальцем ее закупорил. Хорошенько встряхнул. Затем отлил немного в глиняную миску, взял фитиль и при помощи открывалки пропихнул его внутрь бутылки. Из кармана достал кусок кремня и плоскогубцы. Стал кремнем ударять по зазубренным краям. Пару раз ударил, а потом остановился. Добавил бензина в плошку. Может вспыхнуть. Мальчик кивнул. Удалось высечь несколько искр. От них загорелся бензин. Наклонился, схватил бутылку. Слегка ее наклонил, поджег фитиль, затушил пламя в плошке и протянул коптящую бутылку мальчику. «На, держи. И что я должен с ней делать?» «Прикрывай ладонью огонь. Не дай потухнуть». Он встал и вытащил револьвер из-за пояса. Сказал: «Дверь в земле ничем не отличается от остальных, но это только на первый взгляд. Я знаю, тебе страшно. Это нормально. Но там могут оказаться полезные вещи. Поэтому надо взглянуть. Все остальные места мы проверили. Это последнее. Мне нужна твоя помощь. Если не хочешь держать лампу, бери револьвер. Лучше подержу лампу. Пойми, хорошие люди поступают именно так. Они продолжают начатое и не сдаются. Я понимаю». Пошли во двор, оставляя за собой черный шлейф дыма от коптящего светильника. Засунул револьвер за пояс. Взял лопату, стал ковырять фанеру вокруг засова на двери. Подсунул острие лопаты под засов и наполовину его выдернул. Потом нагнулся, ухватился за замок и, хорошенько крутанув, выдернул и забросил его в траву. Посмотрел на сына, спросил: «Ты как?» Мальчик молча кивнул, держа светильник перед собой. Рывком поднял дверь и откинул ее на траву. Земля с шорохом посыпалась вниз по узким ступенькам из грубых неотесанных досок. Протянул руку и забрал у ребенка светильник. Начал спускаться, но вдруг развернулся, потянулся к сыну и поцеловал его в лоб. Стены бункера сложены из цементных блоков. Бетонный пол выложен кафелем. Парочка кроватей с панцирными сетками. По одной у каждой стены. В ногах свернутые по-армейски матрасы. Повернулся и посмотрел на сына, застывшего на верхней ступеньке, щурящегося из-за дыма светильника. Потом спустился ниже. Сел, поднял светильник. «Боже! О, Боже! Что там, пап? Спускайся! О, Боже! Спускайся скорее!» Коробки, одна на другой, до самого потолка. Банки помидоров, персиков, бобов, абрикосов, с ветчиной, с тушеной говядиной. Сотни галлонов питьевой воды в 10-литровых пластиковых канистрах. Бумажные полотенца, туалетная вода, одноразовые тарелки. Полиэтиленовые мешки для мусора, забитые одеялами. Он сжал голову руками. «О, Господи!» Снова посмотрел на ребенка. «Все в порядке. Спускайся сюда». «Пап, да спускайся же. Спускайся и посмотри сам». Он поставил светильник на ступеньку, дотянулся до мальчика и взял его за руку. «Давай, все в порядке. Что ты нашел? Все, абсолютно все. Посмотри, сам увидишь. Помог мальчику спуститься по ступенькам. Поднял повыше светильник, чтобы лучше видеть. Видишь? Ты видишь? Что это такое? Еда. Ты можешь прочесть? Груши. Здесь написано груши. Правильно, груши. Здесь написано груши. Он почти упирался головой в потолок. Пригнулся, чтобы не удариться о металлический зеленый фонарь, висящий на крюке у них над головами. Держа мальчика за руку, пошел вдоль рядов одинаковых коробок. Бобы в остром мясном соусе, кукуруза, тушенка, суп, соус к спагетти. Богатство исчезнувшего мира. «Почему здесь столько всего?» – спросил мальчик. «Это все настоящее?» «О да, настоящее». Выдвинул одну из коробок, надорвал и достал банку персиков. Кто-то на всякий случай делал запасы. Но не смогли воспользоваться? Не смогли. Умерли? Да. А нам можно что-нибудь из этого взять? Конечно, конечно. Эти люди хотели бы, чтобы мы воспользовались их продуктами. На их месте мы поступили бы точно так же. Они были хорошие? Да, хорошие. Как мы? Точно, как мы. Значит, нам можно взять. Да, можно. В пластмассовом ящике нашлись ножи и вилки, и многое другое. Открывалка. Неработающие электрические фонари. Нашел коробку батареек и стал их перебирать. Большинство испорчены, потекли, покрыты липкой кислотой. Выбрал несколько целых на вид. Наконец-то наладил один из фонарей. Поставил его на столе и задул доморощенный коптящий светильник. Оторвал от коробки кусок картона и стал разгонять дым. Потом поднялся наверх и опустил дверь на место. Обернулся, посмотрел на мальчика и спросил. «Что желаете на ужин?» «Груши». «Замечательный выбор. Подать груши». Взял из стопки две бумажные тарелки, поставил на стол. На кроватях расстелил матрасы, чтобы удобнее было сидеть, и вскрыл коробку с консервированными грушами. Достал одну банку, поставил ее на стол, воткнул открывалку в край и повернул колесико. Посмотрел на мальчика. Сидит тихо на кровати, смотрит, даже не скинул одеяло с плеч. Подумал. Я так до сих пор и не осознал, что с нами происходит. А вдруг это только сон, и мы сейчас проснемся в темном и сыром лесу. Вслух же сказал, это будут самые вкусные груши из всех, что ты когда-либо пробовал. Самые лучшие. Вот увидишь. Сидели рядышком и ели груши из банки. После груш достали банку персиков. Облизали ложки и через край выпили густой сладкий сироп. Посмотрели друг на друга. Давай еще одну. Заболит живот. Не заболит. Ты слишком долго голодал. Я знаю. Ну, смотри. Уложил мальчика в кровать. Пригладил его грязные волосы. Накрыл одеялами. Когда выбрался наружу, было почти темно. Пошел в гараж за рюкзаком. Вернулся к бункеру и напоследок внимательно осмотрел все вокруг. А потом спустился по лестнице и захлопнул дверь. Вставил в крепкое кольцо замка плоскогубцы. Свет фонаря становился все слабее. Надо срочно что-то придумать. И он порылся на полках и нашел полуторалитровый канистр очищенного бензина. Поставил одну канистру на стол, отвинтил крышку и отверткой пробил дырку в кружочке фольги. Снял фонарь с крюка, наполнил его доверху бензином. Чиркнул зажигалкой. Нашел раньше целую упаковку. Отрегулировал пламя. Повесил фонарь на место. Затем сел на кровать. Пока мальчик спал, решил по порядку перебрать припасы. Постельное белье, свитера, носки, таз из нержавейки, тут же губки и куски мыла, тюбики зубной пасты и зубные щетки,